Наши передачи, уважаемые радиослушатели, продолжаются. Дорогие ребята, слушайте сегодня рассказы из известного детского журнала 20-го столетия «Задушевное слово». Печальную историю о медвежонке и его матери и историю, происшедшую с щенком Диком. Начнем нашу передачу с первого рассказа. «Васька рыжий на войне». Диву давались звери и птицы старого дремучего леса. Долгие годы жили они в этом лесу, и никогда еще не случалось такого. Тихо и спокойно всегда было тут, в царстве столетних дубов и сосен, среди диких скал, обросших серым мхом. Редко забирался сюда дровосек, а еще реже заглядывали охотники. Ветры и те гуляли только по верхушкам деревьев, не проникая в лесную глубь через густой свод переплетающихся ветвей. Хорошо жилось здесь зверям и птицам. Никто не нарушал их покоя, ниоткуда не угрожала им опасность. И вдруг случилось нечто непонятное для обитателей старого дремучего леса. Нежданно-негаданно появились откуда-то целые полчища людей. Многие из них были на конях, многие везли какие-то странные повозки, на которых никто не сидел, а торчали железные черные бревна. Сразу все изменилось кругом. Пали сотни, тысячи деревьев под пилами и топорами пришельцев. Даже пней от погибших великанов не осталось. Вместо них зачернели странные повозки, с которыми явились нежданные гости. Там, где были бугры, обросшие мхом и папоротником, протянулись глубокие широкие рвы. Лес огласился говором людей, скрипом телег, ржанием и топотом коней. А потом началось уже совершенно непонятное для обитателей темной глуши. День и ночь гремели расставленные повозки, а черные железные бревна извергали дым и пламя. Много гроз и бурь проносилось над старым дремучим лесом, но никогда еще так громко не грохотали громы, как эти повозки теперь. Звери и птицы бросили свои логовища, свои норы и гнезда и поспешили укрыться в самую глушь необъятного леса, куда люди еще не забирались. Но не всем им удалось спастись. Прежде всего, несчастье обрушилось на молодую медведицу. Жила она в уютной, хорошо скрытой среди скал и деревьев берлоге. Был у нее детеныш, полугодовалый медвежонок. Вся забота о прокормлении и воспитании его лежала на матери медведицы. Отца давно не было. Выйдя как-то на охоту, он обратно уже не вернулся, и неизвестно было, что с ним приключилось. Но молодая медведица хорошо справлялась со всеми заботами, удачно охотилась, сытно кормила себя и детеныша и надежно защищала его от всяких напастей. А юный медвежонок, вполне полагаясь на помощь матери, беззаботно резвился у своей берлоги и даже часто убегал от нее, лазал по скалам и пням и забавлялся, пока не раздавалось рычание матери, приходившей с добычи и звавшей его на сытный обед. Так было каждый день, в течение всего лета. Но когда в лесу все изменилось, изменилось сразу все и в жизни медведицы, и ее детеныша. Что это был за черный день? Далеко забралась молодая медведица в лес, и на редкость удачно оказалась охота. Надо было только дотащить добычу до берлоги, где ждал обеда медвежонок. И вдруг послышались незнакомые жуткие звуки. Сердце медведицы забило тревогу. Надо бежать скорее домой, защитить детеныша или уйти вместе с ним, куда глаза глядят. Так и сделала медведица. бросила добычу и зашагала торопливо домой. Громко завыла она в сторону скал, где обыкновенно резвился ее детеныш, но ответа не последовало. Отправилась она искать его, но медвежонка не нашла. Долго бродила она по лесу, зовя и ища своего детеныша, а он как в воду канул. Злая, с понурой головой вернулась медведица в свою берлогу и забилась в ней в самый дальний угол. Она, может быть, продолжала бы поиски еще, но страшно было идти дальше. Громко раздавался стук топоров, слышались многотысячные голоса, ржали кони, скрипели колеса и грозно лязгало железо. Пустынный, неуютный, холодный показалось теперь медведице ее логовище. Ее глодала тоска по исчезнувшему детенышу. Что с ним теперь? Где он? Медведица прилегла, закрыла голову лапами и попробовала уснуть. Но слишком тяжело было ей, чтобы забыться мирным сном. Ей хотелось подняться, выйти из берлоги, чтобы опять начать поиски, но доносившиеся издали грозные звуки заставляли ее оставаться на месте. И долго, очень долго пролежала так медведица в берлоге, то поднимая голову и прислушиваясь к шуму леса, то вновь закрываясь лапами и часто порывисто вздыхая. Наступил вечер. Солнце скрылось за верхушками вековых деревьев, и в лесу сразу воцарилась густая тьма. Медведица нетерпеливее, чем прежде, заворочилась на своем месте. Но вот прошло еще несколько часов. На небе уже мерцали тысячи, миллионы звездочек, и полная луна, вставая из отдаленных холмов, заливала лес серебряным светом. Кругом становилось все тише и тише. Медведица медленно, будто лениво поднялась, высунула голову из берлоги и, постояв немного, точно над чем-то задумавшись, двинулась вперед. Шла она к опушке леса, туда, где весь день стоял шум и гам. Там, казалось, ей должен быть ее пропавший детеныш, в разлуке с которым она не находила себе места. Словно кто-то давал понять несчастной матери, что в ее тяжелом горе виноваты те существа, которые нежданно-негаданно явились в этот старый дремучий лес и нарушили его жизнь и его порядки. И медведица не ошиблась. Долго бродила она среди поваленных стволов и расщепленных пней, и, наконец, ощутилась на просторной поляне, которой раньше в этом месте не было. И все теперь было незнакомо тут медведице, знавшей каждый уголок своего родного леса. Она стояла и всматривалась во все стороны, дивясь происшедшим переменам и как будто забыв на минуту, зачем она явилась сюда. Но вдруг раздался какой-то лязг и чей-то визг, и медведица сразу встрепенулась, и глаза у нее стали блестящими, красными, радостными и тревожными в одно и то же время. Да, это визгнул ее пропавший детеныш. Она кинулась в сторону раздавшегося визга и увидела того, кого так долго и напрасно искала, своего медвежонка. Но в каком положении она его увидела? Среди поляны, освещенной серебряным светом луны, чернел высокий кол. От кола тянулась длинная железная цепь, которая одним концом крепко обхватывала туловище медвежонка. Одного прыжка было достаточно, чтобы медведица очутилась около детеныша. Она его обнюхала и, признав окончательно своим, радостно заворчала. Медвежонок бросился к ней, стал кувыркаться у ее ног, радуясь появлению матери, но той было теперь не до нежностей. Дико сверкая глазами и оскалив белые зубы, она схватила цепь и завертелась с ней, стараясь поскорее перегрызть ее, чтобы освободить пленного детеныша. Как ни старалась медведица, как ни выбивалась она из сил, но цепь перегрызть ей не удалось. Несколько раз уже оставляла она свою безнадежную работу, но через минуту опять принималась за нее, точно думая: «А вот теперь-то удастся». Но вот возня ее была услышана. Из-за строений, тянувшихся длинным рядом по поляне, раздались шаги. Шаги осторожные, тихие, но чуткий слух медведицы их уловил. Тут же она поняла: надо бежать. И хотя тяжело было оставить детеныша по-прежнему в неволе, медведица выпустила изо рта цепь и, даже не посмотрев на маленького пленника, торопливо зашагала к лесу и скрылась в его дикой гуще. Шаги меж тем раздавались все ближе и ближе, и перед медвежонком появился тот самый человек, который недавно схватил его и посадил на цепь. Звереныш посмотрел на своего врага, сверкнул глазенками и хотел было броситься навстречу, чтобы вцепиться ему своим беззубым ртом в ногу. Но вдруг безумный страх овладел им. Он припал к земле, весь затрясся и закрыл глаза. «Ну что, Васька рыжий, скучно тебе? На волю хочешь? Нет, сиди тут и напрасно не старайся!» Этот голос уже был знаком медвежонку. Знакомыми показались и слова «Васька рыжий». Если бы он понимал язык людей, он очень удивился бы. Почему его назвали Васькой? Разве это медвежья кличка? Почему его признают рыжим, когда он черный? Но медвежонок, конечно, обо всем этом и не мог думать. Да если бы и мог, не все ли равно ему, какую ему кличку дали и каким его считают, рыжим или черным? Единственное, что он понимал, это то, что он в неволе среди врагов. И единственное, чего ему хотелось, это освободиться от цепи и очутиться в родной берлоге. В это время человек, приблизившийся к нему, заметил на траве следы лап медведицы. «Ах!» — закричал он. «К тебе, значит, сородич приходил? Жаль, что не вовремя вышел я. Не сдобровать бы твоему сородичу!» Медвежонок опять ничего не понял, но все же почувствовал, что в словах человека была угроза матери-медведицы и что она счастливо спаслась от большой опасности. Человек постоял еще немного и затем, почему-то ударив медвежонка слегка носком сапога, удалился и исчез. Из-за высоких деревьев выползла большая черная туча и закрыла бледный месяц. Кругом стало темно. Медвежонок хотел было воспользоваться этой темнотой и уйти с поляны, но в ту же минуту вспомнил, что цепь крепко обхватывает его туловище. И он лег, свернувшись в клубочек, уткнулся головой в землю и забылся чутким тревожным сном. Ночь прошла спокойно. Никто не тревожил медвежонка, ничто его не пугало, и он спал у кола, к которому была прикреплена цепь. Под утро ему приснился сон. Он в родной берлоге, а в углу лежит свежезарезанный козленок, приготовленный ему на завтрак. Есть очень хочется, и он направляется к лакомому куску. Но только успел он дотронуться до козленка, как раздался страшный треск. Треск так явственно был слышен, что медвежонок проснулся. Но страшный треск все еще продолжался, уже не во сне, а наяву. Звереныш никак не мог понять, что случилось. Он задрожал от страха и плотнее прижался к земле. Кругом бегали люди, двигали странные повозки. Из-за этих повозок и вырывался вместе с пламенем непонятный громовой треск. Кипел жаркий бой, Но об этом медвежонок ничего не знал, а знал только, что ему страшно, и ждал, что вот-вот его убьет одна из круглых длинных птиц, которые летали кругом с визгами, свистом и садились на землю, поднимая тучи пыли и груды обломков. Разных птиц видал на своем веку медвежонок, но таких странных встречать не приходилось. Что это были не птицы, а пули и снаряды, он знать не мог. Ему хотелось, чтобы поскорее все это окончилось и чтобы опять наступила тишина. Но желание его не скоро исполнилось. Только в полдень прекратился гул, оглашавший как гром лес и поляну. А когда прекратился, к медвежонку подошел человек и сказал: «Ну что, Васька рыжий, страшно было? На то и война!» Медвежонок широко раскрыл свои круглые злые глазенки и посмотрел на человека, как бы стараясь узнать, что ему говорят. Но человек куда-то торопился, повернулся и ушел. Вчера, после ухода человека, остался большой кусок мяса, который медвежонок съел. Он это вспомнил и подумал, что и сегодня, верно, человек ему кое-что оставил. Медвежонок обнюхал воздух вокруг себя, но ничего съедобного не обнаружил. А есть хотелось страшно. Людей теперь вокруг было немало, но никто не обращал внимания на звереныша, и никому не приходило в голову накормить голодного пленника. Может быть, сами люди в этот день ничего не ели. Медвежонок от пережитых страхов совсем забыл про свою мать и вспомнил о ней только тогда, когда увидел. Но встреча эта была нерадостная. Медведицу притащили из лесу люди. Рот у нее был обмотан тряпками, а лапы связаны. Из одной лапы текла кровь. Если бы медведица могла говорить, она поведовала бы своему детенышу о том, как ее в лесу настигла какая-то маленькая птичка, которая так больно укусила в ногу, что свалилась медведица на земь и долго не могла подняться. Лежала она до тех пор, пока не подошли люди, которые завязали ей рот и передние лапы и поволокли туда, где был медвежонок. Здесь она опомнилась и пришла в себя. Ногу жгло, как огнем. Но еще хуже было то, что медведица увидела себя на цепи, привязанной к дереву. Она с трудом приподнялась и глухо заворчала. Ее глаза выражали невыносимую боль, страх и тоску. Медвежонок сразу узнал свою мать. Ему показалось, что она пришла накормить его голодного. И он, забыв, что сидит на цепи, смело направился к дереву, возле которого, корчась от боли в раненой ноге, полулежала медведица. И вот чудо! Хотя цепь была коротка, расстояние между колом и деревом велико, медвежонок свободно дошел до своей матери. Впрочем, звереныш нисколько не поинтересовался узнать, как это вдруг случилось, и даже не оглянулся назад посмотреть, что сделалось с колом, к которому так крепко была привязана все время цепь. Но чуда никакого не было. Просто одна из летавших час назад пуль ударилась в кол и расщепила его, освободив цепь. Медвежонок только не знал об этом раньше, а если бы и знал, мог бы уйти куда угодно. Неласково встретила своего сына медведица. Еще больше озадачило то, что он не нашел для себя ничего съестного, но, увидев окровавленную ногу матери и услышав ее мучительное ворчание, он как будто понял, что медведица явилась не по своей доброй воле и что ей теперь не до нежности. Голод мучил звереныша, а родной дремучий лес дышал своим свежим манящим дыханием и будто звал в чащу старых деревьев и мохнатых кустов. И медвежонок, повертевшись еще немного возле своей искалеченной и связанной матери, шагнул вперед и углубился в лес, таща за собой цепь. Больше никто его уже не видел. не увидела его и медведица-мать. Еще несколько часов пролежала она у дерева. Боль в ноге то утихала, то чувствовалась глубже и жарче. Но не это беспокоило медведицу. Страшно было то, что силы оставляли ее с каждой минутой. Появилась дрожь во всем теле, и глаза заволакивал густой туман. Ей казалось, что глаза у нее случайно засыпаны землей, и несколько раз она пробовала протереть их передней лапой, чтобы удалить соринки, мешавшие ей видеть, но это ей не помогало. Скоро у нее не стало сил и лапу поднимать к глазам. Закружилась голова, сперло дыхание, язык присох к гортани. Она уже не знала, где она, что с ней делается, и даже не чувствовала, как ей плохо. И вдруг медведица тяжело вздохнула, грустно привскочила с места и тотчас бессильно грохнулась на земь, уткнувшись головой в мшистую кору дерева. Она была мертва. Уже солнце садилось, когда появились люди. Один из них заметил издали неподвижного зверя, подошел к нему и, убедившись, что он мертв, сказал: «Погибла медведиха! Серьезно, значит, ее пулей поразила!» В это время на поляне раздался крик: «А Васька рыжий где?» Людей удивило его исчезновение, но когда они заметили расщепленный кол, они с сожалением сказали: «Удрал Васька рыжий! Да не к счастью своему! Заденет за сук или куст цепью, да и застрянет на месте, с голоду помрет! Зато побывал он на войне!» Вот какая пронзительная история произошла с медведицей и ее сыном, которая надолго оставалась в сердцах детей того давнего времени. Ребята, и еще сегодня вы сможете послушать рассказ «Горе юного Дика». В пустом сарае на краю двора поместили шестерых собачонок. Все они были еще очень малы и боялись уходить дальше помоста сарая. Впрочем, им никуда и не хотелось уходить. Было так приятно и весело нежиться под лучами ласкового солнышка, лежа на горячих досках помоста или играя друг с другом. А при первых ударах грома собачки быстро улепетывали в дальний угол сарая и зарывались там в душистом мягком сене. Из людей собачки знали только кухарку Дарью, каждое утро и каждый вечер приносившую им еду и питье. Заходили и другие люди на задний двор, но редко, и собачки не могли к ним привыкнуть. Собачки, видимо, были вполне довольны своей жизнью, и ничего им больше и не хотелось. Но это можно было сказать только о пятерых собачках. Шестой же щенок Дик вел себя иначе. Дику, видно, было тесно в сарае. Ему, должно быть, захотелось посмотреть, что творится дальше родного двора, и посмотреть, как живут люди, которые сюда заходят. И вот однажды Дик, быстро сбежав с помоста, пошел вперед, вытягивая мордочку и нюхая воздух. Остальные собачки с удивлением смотрели вслед храбрецу, пока Дик не скрылся из виду. А щенок весело бежал по двору, с любопытством рассматривая невиданные предметы. Вот перед ним сарайчик, вроде родного сарая Дика, только поменьше. Дик полюбопытствовал и завернул туда. Сарайчик оказался курятником. Боже, какой там начался переполох! Глупый песик, не разобрав, в чем дело, прыгнул в гнездо и раздавил лежащие там яички. «Кудах-так-так!» — заволновались куры. А щенок, не смущаясь, ткнулся носом в раздавленные яйца и нашел, что они очень вкусные. С перепачканной мордочкой, приятно облизываясь, Дик выскочил из курятника и побрел дальше. По пути ему встретилось странное незнакомое существо. Это был какой-то четвероногий звереныш, который при виде Дика выгнул спину и ощетинил шерсть своей мягкой серой шубки. «Фрррррр!» — грозно зафыркал звереныш, который всего-навсего был котишка Мурик. Однако Дик смело набросился на котенка, и тот, не выдержав натиска, бросился бежать. Но Дик пустился за ним. Котенок быстро вбежал на крыльцо дома и скрылся за дверью. Дик тоже вбежал в комнату, уронил тоненький столик, на котором стояла какая-то фарфоровая статуэтка. Статуэтка упала и разбилась, осыпав осколками Дика, а котенок скрылся, словно его и не было. Дик, обескураженный, пополз в коридор и из него в соседнюю комнату, откуда несло чем-то вкусным. Это была кухня. Зоркие глазки щенка разглядели огромный кусок мяса, лежавший на лавке. Дик встал на задние лапы и вцепился зубами в мясо. Но в это время в кухню вошла Дарья. «Ах ты, разбойник!» — закричала кухарка, всплескивая руками. «Как это ты сюда забрался?» Дарья схватила Дика за ухо и повела на двор. Дик визжал и вырывался из ее рук. А на дворе выяснились и другие похождения Дика. Птичница обнаружила разгром курятника, а вышедшая из комнат хозяйка рассказала о разбитой статуэтке. Чтобы прекратить вредные шалости Дика, ему надели намордник и с позором отвели обратно в сарай. Обступили собачонки Дика, стали его осматривать и удивляться. Если бы они могли говорить, они, наверное, спросили бы его: «Что с тобой случилось? Почему у тебя рот-то закрыт?» А Дик сидел, понуря голову, и не знал, как освободиться от намордника, который ему мешал даже рот открыть. Дорогие ребята, сегодня в нашем эфире для вас прозвучали рассказы из журнала «Задушевное слово». «Васька рыжий на войне» и «Горе юного Дика». Доброй ночи, хранит вас Бог.